«Простите, если вам неприятно это вспоминать», — сказал кардинал. «Но я вам говорил по телефону, мы просто погибаем без информации. Это не для развлечения, нам нужно поймать убийцу». «Да-да, иначе я бы не сидел тут с вами. Постойте, это ведь та самая улица, Долавинь?» «Да-да, та самая. Разумеется, я тогда ее не видел, улицу я видеть не мог». «Вам завязали глаза?» — спросила Делорм. «Да, в машине меня везли с завязанными глазами. Знаете, что они на меня надели?» «Старый противогаз. А стекла замазали черным. Я ни черта не видел. По-настоящему перепугался. Откуда мне было знать, что они просто используют его вместо повязки? Думал, а вдруг они отравят меня каким-нибудь газом? Они втолкнули меня на заднее сиденье, угрожали мне, а потом надели мне на голову эту вонючую резиновую штуковину. Такие вещи не вселяют особенного оптимизма». «Мы приехали», — сообщила Делорм. Она остановилась на подъездной аллее рядом с темно-бордовым минивеном. Впереди виднелся небольшой белый домик. «Боже!» — выговорил Готтерн. Кардинал начал было вылезать из машины. «Погодите минутку», — попросил Готтерн. «Вы не очень рассердитесь, если я попрошу вас еще немного посидеть в машине? Я просто...» Кардинал закрыл дверцу. «Боже!» — снова произнес Готтерн. «Знаете, если бы я случайно подошел к этому дому, я бы его не узнал. Никогда в жизни. Разумеется, тогда я не имел возможности его разглядеть. У меня же были завязаны глаза. Я и видел, и не видел. Противогаз неплотно прилегал к лицу. И в самый первый день, когда меня подвозили к дому, я кое-что увидел сквозь щель. И в последний день, когда меня, наконец, отсюда увезли, я вышел из дома, сел в их старый драндулет и оглянулся, пока мы отъезжали. Но тогда все выглядело как-то по-другому». «Это тот самый дом, сэр. Номер совпадает. И потом я сверился со старыми фотографиями. Он остался таким же, только к нему пристроили навес для автомобилей». «Не сомневаюсь, что вы правы, и что это тот самый дом. Просто у меня в памяти он остался чем-то кошмарным. Сейчас ощущения, разумеется, ослабели, но в первые 5 лет после тех событий он часто преследовал меня во сне. Я часто думал о нем. И у меня в мыслях он принял определенную форму. Он был совсем не похож на то, на что мы сейчас с вами смотрим». «Извините, что приходится вас этому подвергать, сэр». Кардинал не понимал, почему упорно величает его сэром. Вряд ли он вообще когда-то к кому-то так обращался. Всему виной его проклятый выговор. «Нет, нет, ничего страшного. Полагаю, мне это будет даже полезно. Надо изгнать призраков. В конце концов, это всего лишь домик на тихой улочке, а не какая-то камера пыток. Нет, нет, ничего». Готтерн хлопнул себя по коленкам. «Ну-с, вперед!» У дверей их встретил Эл Ламот, нынешний владелец дома. Делорм звонила ему, договариваясь о посещении. Как и ей, ему еще не было 40, и он мало что помнил о политических событиях 70-го года. С того времени дом сменил десяток хозяев. Ламот с женой и сыном жил тут всего 2 года. Его жены и сына сейчас не было дома. «Слушайте», — предложил он после взаимных представлений, — «я не буду путаться у вас под ногами, хорошо? Бродите, где вам вздумается, а я посижу на кухне». «Спасибо, мистер Ламот», — ответил кардинал, — «очень любезно с вашей стороны». Ламот сделал жест, означавший «ну что вы», и ушел на кухню. Все это время Готтерн, сделанный развязностью, стоял, уперев руки в бока, озирая все, что его окружало. Из окна гостиной видны были деревья и далекий шпиль, поблескивающий на солнце. Кардинал выжидательно посмотрел на него. «Я до самого конца так и не видел гостиную. В ней почти ничего не было. Несколько спальных мешков, 2 стула. Видимо, они не думали, что эта история затянется больше, чем на 1-2 дня. Меня все время держали в спальне. У двери постоянно дежурил вооруженный часовой. Больше почти ничего об этой комнате не помню. Дом был окружен полицией. Прибавьте к этому 6000 солдат. Я просто хотел выбраться отсюда, до того, как повсюду начнут свистеть пули». Голос Готтерна дрогнул, смазав гладкий финал речи. «Они все время держали меня в спальне, кроме тех моментов, когда мне нужно было в уборную. Но, Господи, даже туда они входили вместе со мной. Это было унизительно». Готтерн повернулся к ним лицом. «Знаете, думаю, вам не стоит ждать от меня каких-то великих откровений. Все это было так давно. И, как вы понимаете, я не хотел вспоминать, я хотел забыть. Можно нам заглянуть в спальню? Это сказала Делорм, и кардинал мысленно поблагодарил ее. Ему тяжело было смотреть, как невозмутимый Готтерн нервничает. Англичанин уткнул подбородок в грудь, словно на мгновение задремал. Делорм повернулась, и он покорно, как школьник, последовал за ней по сумрачному коридору. Кардинал остался в холле, куда проникала яркая полоса света из спальни. Было видно, как Готтерн сгорбился в дальнем конце комнаты, засунув руки в карманы и нахохлившись, словно на сильном ветру. Теперь здесь была детская, царство мальчишки, которому, судя по спортивному снаряжению, было 10-11 лет. В углу сидел, скрючившись, гигантский игрушечный медвежонок. На стене висел в ожидании лета пестрый змей, рядом плакат команды «Монреаль Канадиенс». Желтый шкафчик, некоторые ящики которого были небрежно выдвинуты, был набит видеоиграми, комиксами и вкладышами с изображением волшебников и волшебниц. Такие картинки часто коллекционируют дети. На столике стоял компьютер, с экранной заставки щерился тираннозавр во всем своем великолепии. В воздухе витал слабый запах новеньких теннисных туфель. «Бог ты мой!» — тихо проговорил Готтерн. Кардинал и Делорм ждали. Готтерн шевельнулся, огляделся вокруг.